После свадьбы Дантес снова возобновил свои ухаживания за Натальей Николаевной. Говорил ей, что женился от отчаяния, что ему было все равно, на ком жениться. Он действительно вначале сватался к княжне Марии Борятинской, но ему отказали. Тогда он решил связать судьбу с Екатериной, якобы потому, что через нее можно было чаще встречаться с Натальей Николаевной. Но в свете шла и такая молва, что Николай I, а он, это видели все, был неравнодушен к Наталье Николаевне, раздражали ухаживание за ней Дантеса. 9 октября 1836 года Дантес был назначен конным ординарцем при особе императора, и якобы назначен не случайно. Во время личной встречи царь будто бы предложил Дантесу немедленно жениться либо на Екатерине Гончаровой, либо на другой. Молва эта доходила и до Натальи Николаевны, но она не знала, верить ей или нет. Она видела, что нравится Николаю I, и боялась этого. Была с ним приветлива, но холодна. Какую же душевную силу, какой же разум нужно было иметь, чтобы держать такого поклонника, как царь, на расстоянии. «Да, жалкая, жалкая судьба Екатерины», — отмечает в мыслях Наталья Николаевна. И ей опять вспоминается парк Каменного острова. Ясный солнечный день, зелень деревьев, пестрые клумбы цветов. Она, Дантес и Екатерина медленно едут на конях по аллее, опустив поводья. Они проезжают мимо дачи Вильгорского, приятеля Пушкина. Тот стоит на балконе, приглашает зайти к нему, но в тоне его Наталья Николаевна не улавливает обычной приветливости. Это Екатерина уговорила ее тогда поехать кататься. Это Екатерина уговорила ее и Александру накануне ехать в гости к Геккернам. В эти встречи Екатерина была не нужна Дантесу. Она оставалась в стороне со своей безумной любовью к нему, со своими, казалось, несбыточными желаниями. А он бывал даже неделикатен в отношении к ней. Она умоляла Наталью Николаевну ехать в гости, на пикники, на балы, всюду, где бывал Дантес. «Катя, но ведь ты ему не нужна», — с грустью говорила ей Наталья Николаевна. «Будь горда ради Бога». Но та возражала. «Пусть он смотрит на тебя влюбленными глазами, а я стану думать, что когда-нибудь этот взгляд будет принадлежать мне. Только бы видеть его, Таша». «Наверное, Катя не любила меня тогда», — думает Наталья Николаевна. А я любила ее так же, как Александру, как братьев, и не замечала, наверное, ее подлинного чувства ко мне. А потом ее единственную несчастную Катю выбросила из своей памяти и не хотела ничего знать о ней. Она и Александра Николаевна к свадьбе Кати подарили ей золотой браслет с тремя треугольными карнолинами. На браслете было выгравировано по-французски «На память вечной привязанности Александра Наталья». А потом Наталья Николаевна уже не могла видеть карнолина, и однажды, обнаружив наперсток с карнолином у себя дома, велела немедленно выбросить его. «Да, я ничего не хотела знать о Кате», — шепчет теперь в присутствии Даля Наталья Николаевна. «Но я ей все прощаю». Она забыла, что Екатерина уже давно умерла. В памяти опять Дантес. Он снова после свадьбы неотступно возле нее. Первое время он все же не решается танцевать с ней, но однажды рискует пригласить ее на вальс. Она теряется и дает согласие. «Не делайте этого больше», — умоляюще говорит Наталья Николаевна. «Но теперь я ваш родственник», — улыбается Дантес и с прежней страстью смотрит на нее. «Свет осудит вас, Наталья, если вы теперь станете избегать меня». «Может быть, он прав», — сомневается Наталья Николаевна. Но муж думает иначе. не для того ли, чтобы оскорблять чувства его Пушкина, делает это Дантес. Снова и снова она вынуждена встречаться с Дантесом на балах и в гостиных знакомых. Он осмелел, приглашает ее на танцы и клянется, что несчастлив в своей женитьбе, что все это разыграно ради его несчастного чувства к ней. Теперь, когда прошло столько лет, теперь, когда рядом с ней Петр Петрович Ланской, поздно говорить о том, что нужно было бросить все и уехать в деревню. Она, собственно, и не возражала тогда желанию Пушкина. Но обстоятельства, как нарочно, все время складывались иначе. Михайловская продавалась, Болдина находилась в таком состоянии, что жить там было невозможно, а на ремонт не было денег. На балу во дворце после танца, обмахиваясь веером, она села в кресло. Около нее остановился барон Геккерн. Она вспомнила, что его часто называют «старик Геккерн», но он совсем не был похож на старика. Она только что видела, как легко и изящно он танцевал с дамой, улыбаясь ей и, очевидно, рассыпая комплименты. Он неприятен Наталье Николаевне, и, может, оттого его внешность ей кажется тоже неприятной. Позднее Дарья Федоровна Фикельмон говорила, что у Геккерна лицо хитрое, фальшивое, малосимпатичное. Его здесь считают шпионом господина Населероде. «Наталья Николаевна», — быстро говорил Геккерн, склоняясь к ней, — «вы знаете, что у меня нет возможности поговорить с вами, как подобает. Меня в вашем доме не принимают. Я говорю стоя и скороговоркой, потому что даже и говорить с вами не имею права. Вы убиваете Жоржа. Посмотрите на него. Он гибнет от любви к вам. Верните мне сына или выходите за него замуж». Наталья Николаевна бледнеет, возмущенно поднимается, но барон кланяется ей и поспешно отходит. В это время грянул оркестр, и, не дав ей опомниться, подле нее появляется император. Она вынуждена приветствовать его улыбкой и танцевать с ним кадриль, разговаривать, будто бы ничего не произошло, тогда как сердце Натальи Николаевны разрывается от оскорбления, которое только что нанес ей Геккерн, а в мыслях страшная путаница. Как быть? Рассказать Пушкину? Но ведь дело снова может дойти до дуэли. Поговорить с Катей? Но какое же несчастье принесет ей это признание? И она молчит. Только Дантесу как-то в мимолетном разговоре намекают, что его приемный отец ведет себя с нею непозволительно. А он умоляет ее о свидании, самом невинном. Он многое должен рассказать ей, иначе он покончит с собой, и Екатерина, безумно влюбленная в него, не переживет этого. Наталья Николаевна станет виновницей двух смертей. Снова жалость к Дантесу захлестывает Наталью Николаевну. Она видит его действительно измученное лицо. Она замечает ненавидящий взгляд Пушкина, которым он при встречах нездороваясь окидывает Дантеса. И уж тут-то, конечно, только по неопытности и молодости она выбирает себе такую неподходящую душеприказчицу. Она доверяет свои терзания и далее политике. О, у той никогда ни в чем нет ни трудностей, ни раздумий. Жизнь кажется ей веселой игрой, все в ее руках. И далее Наталья Николаевна на балу, уединившись, стоят в зале у окна. «Надо встретиться с Жоржем и обо всем договориться. Что в этом плохого?» — недоумевает и далее. «Никто об этом не узнает. Я предоставлю свою квартиру для свидания. Опасности нет. Я никуда не уйду. Буду тут же». Но Наталья Николаевна не соглашается. Тогда и далее поступает по-другому, хитрее. Она приглашает ее к себе. Наталья Николаевна приезжает, и вместо и далее в гостиной ее встречает Дантес. Окна тщательно занавешены палевыми оборчатыми шторами. В доме тишина. Жорж у ее ног. Он ломает руки, снова говорит о своей несчастной любви. Он готов порвать с Екатериной и жениться на Наталье Николаевне. А Наталья Николаевна потрясена. За кого он ее принимает? Он, муж ее сестры, родной сестры. Она жена Пушкина. Она мать четверых детей. Когда же он, безумец, успокоится и даст ей возможность свободно жить? Наталье Николаевне страшно находиться в комнате вдвоем с Дантесом, и она зовет Идалию. Идалия появляется на пороге. «Прощайте», — говорит Наталья Николаевна, и не знает она в этот момент, что навечно прощается с Дантесом, что так и останется он в ее памяти, растерянный взгляд, склокоченные волосы, умоляющая поза с очень уж изящно вытянутой дрожащей рукой, а в дверях прекрасная Идалия с лукавой улыбкой хищницы. Расставшись с Дантесом и вспоминая о нем, она не раз задавала себе один и тот же вопрос. Да любил ли он ее на самом деле? Может быть, вначале любил, а потом, зачем надо было ему после женитьбы на Кате так открыто проявлять свою страсть на глазах всего света? И позднее ей стало совершенно ясно, что этим Дантес хотел в первую очередь оскорбить ненавистного ему Пушкина. Ей стало совершенно ясно, что только с издевкой Пушкин писал тогда барону Геккерну о чувствах Дантеса, называя их великой и возвышенной страстью. Он своим гениальным прозрением понял и оценил чувства Дантеса к ней гораздо раньше, чем сделала это она сама. «Истинная любовь, — думает Наталья Николаевна, — способна на жертву. Зачем же понадобилось жениться на нелюбимой женщине? Что, не было другого выхода из создавшегося положения?» «Нет». Никогда не любил ее Жорж Дантес. Было вначале увлечение, а потом тонкая игра, притворство его и барона Геккерна, какая-то недоступная ее пониманию интрига, которую знал один только Пушкин, и тайну о ней унес с собой в могилу. В столовой глухо застучали приборы, осторожно задвигали стульями. Она поняла, что пришло время ужина, и сейчас вся семья сядет за стол. «Идите к ним», — тихо сказала Даля. «Вот так. Все сядут за стол, кроме Таши и нее, Натальи Николаевны». Вспомнилось. В Бродзянский замок Фризенгофов тем летом наехали гости из России. Была там и Наталья Николаевна с Петром Петровичем, их дети — Александра, София и Елизавета, дети Натальи Николаевны и Пушкина — Мария, Александр, Григорий и Наталья. Приехали братья Гончарова, Дмитрий Николаевич и Сергей Николаевич. «Знаешь, Сашенька, — сказала Наталья Николаевна Александре Николаевне, — замок Фризенгофов теперь чем-то мне напоминает наш дом на полотняном заводе». Александра Николаевна согласилась с сестрой. Они шли в тот момент с прогулки по дороге, ведущей к замку, и вглядывались в ее массивные очертания, поднимающиеся над небольшим селом Бродзяны. «Вот смотри на это окно», — показала Наталья Николаевна белым кружевным зонтиком. «Нет, не крайнее, а в середине, второе снизу. Так и кажется, что это окно маменькиного будуара». Обе остановились и немного помолчали, охваченные воспоминаниями детства и юности в Гончаровском доме. «А помнишь, как в детстве мы боялись маменьку?» — сказала Александра Николаевна. «Боялись не зря», — ответила Наталья Николаевна. «Теперь с возрастом я говорю спокойно об этом. Все так далеко, точно не из моей жизни. А несколько лет назад я не могла вспомнить без волнения маменькиного отношения к нам, детям. Я прожила жизнь, имея семерых детей, а так и не поняла, как можно на свое дитя поднять руку. Как можно не болеть за судьбу своего ребенка, не заботиться о нем даже тогда, когда он станет взрослым? Что и говорить, нрав у маменьки был жестокий. Чуждым ей было даже чувство жалости к больному брошенному отцу, и о нас она не заботилась, особенно обо мне и покойной Кате. Ты-то рано вышла замуж. Если бы ты и Александр Сергеевич не взяли нас к себе, так мы бы и остались старыми девами. Сестры снова двинулись к замку. Обе молчали, перебирая в памяти прошлое. День стоял безветренный и ясный. Солнце поджигало окна замка, и они светились, переливаясь золотисто-перламутровыми отблесками, словно были сделаны из драгоценного камня. «И все равно холодный и некрасивый, как на полотняном заводе», — сказала Александра Николаевна, поглядывая на свой замок. Она шла, прихрамывая, у нее болели ноги. «Стала сутулиться», — с болью подумала Наталья Николаевна. Александра Николаевна словно почувствовала, о чем она думает, сказала: «А про тебя художник, что вчера у нас был, сказал, что ты осталась такой же прекрасной, как была в молодости. Только тогда это был ласкающий глаз, редкостный, пышный цветок, неожиданно выросший среди других, пусть красивых, но обычных. А теперь, — заметил он, — тебя нельзя сравнить с цветком, теперь ты скорее похожа на осеннюю березоньку. Как величественный ее стройный белый ствол, просвечивающий сквозь окутывающее ее жаркое золото седины. Как прекрасно золотое сияние ее еще не тронутой морозом, не потемневшей яркой листвы». Наталья Николаевна слушала сестру, грустно улыбаясь, и неторопливо шла своей легкой походкой, стройная, как и прежде, в белом платье с воротничком, закрывающим шею, с длинными и пышными рукавами. Ее волосы, разделенные на прямой пробор, были заплетены в косу, уложенную и чуть приподнятую на затылке. Легкая просить у висков, карие с золотом глаза, едва косящие, так что косина их, почти незаметная, придавала лишь неточность взгляду, подчеркивала его загадочность. Асимметричность бровей, глубокая морщинка, залегшая между ними, легкий, чуть заметный трагический излом левой брови и две горькие складки у маленьких бледных губ. А лицо также свежо и прекрасно, несмотря на обычную бледность. Около замка сестер встретили дети Натальи Николаевны, Александра и Наталья. Они особенно дружны между собой. Подхватив под руки мать и тетушку, они вошли было в двери, но Александр весело воскликнул: «Стоп! Здесь мы должны оставить память тетушке Александрине. Маменька, вставай спиной к дверной колоде. Так, теперь спокойно». Он положил на голову Натальи Николаевны тоненькую книжку, извлек из кармана карандаш и на колоде двери провел черту. Затем он предложил Таше занять место матери, отметил ее рост, а Таша отметила рост брата. Так и остались по сей день в старом бродзянском замке на одной из дверей отметки. Рост Александра — 174 сантиметра, Натальи — 173, Натальи Николаевны — 173. Владимир Иванович Даль пробыл в семье Ланских до позднего вечера. Тихо ужинали. Мадемуазель Констанция и Мария пытались покормить ужином Наталью Николаевну, но та решительно отказалась, и Даль сказал, чтобы не настаивали. Он не утешал мужа и детей. Они должны были знать горькую правду, как знали ее родные и близкие Пушкина, когда тот умирал. Видимо, иначе не бывает. Когда за дверью медленно погибает дорогой человек, близкие или молчат, или говорят о нем. Они говорили. Старшие дети Натальи Николаевны помнили тетушку Александрину с раннего детства, потому что ее и Екатерину Николаевну, дети Пушкина иначе ее не называли, Наталья Николаевна привезла к себе в Петербург еще в 1834 году, несмотря на вещее письмо Пушкина. «Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, жонка, смотри! Мое мнение, семья должна быть одна под одной кровлей. Муж, жена, дети, покамест малы, родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься, и семейственного спокойствия не будет». Но Наталья Николаевна очень жалела сестер и стремилась сделать все возможное для их благополучия. Сестры были дружны. Они не разлучались до замужества Натальи Николаевны. Они вместе учились, получили хорошее образование, изучали всеобщую историю, изящную словесность, географию, мифологию, математику. В совершенстве знали русский и французский языки, говорили по-английски, по-немецки, изучали домоводство, музыку, танцы, рисование, с детства были отличными наездницами. Когда Пушкины снимали дачу на Каменном острове, сестры увлекались верховыми прогулками. Коней прислал им Дмитрий Николаевич с полотняного завода. Петербургская знать, отдыхающая на дачах, и кавалергарды, стоящие в летних лагерях по ту сторону Большой Невки, любовались наездницами. Еще до замужества Натальи Николаевны все три сестры были горячими поклонницами таланта Пушкина. Они читали его стихи, заучивали, переписывали в альбомы, часто цитировали в разговорах между собой. Особенно хорошо знала стихи Пушкина Александра Николаевна. Она вообще имела большую склонность к искусству. Возможно, от отца унаследовала способность к музыке, и уже в Петербурге последние деньги тратила на учителей и покупку нот. Она писала тогда брату Дмитрию: «Часто даже я склоняюсь к тому, чтобы отказаться от уроков. Но как только я об этом подумаю, мне делается просто страшно, потому что тогда у меня больше не будет возможности найти помощь в самой себе». Дети Натальи Николаевны помнили, как часто мать, уже будучи вдовой, просила сестру: «Сыграй, Сашенька, что-нибудь, развей мою грусть». И тетушка Александрина садилась за фортепиано. Некоторое время, положив на клавиши руки, оставалась неподвижной, а потом начинала играть. Всегда начинала с каких-нибудь грустных пьес, а потом намеренно переходила на веселую, бурную музыку. Александр Сергеевич был дружен с Александрой Николаевной. Ему нравилось ее увлечение искусством, ее беззаветная преданность младшей сестре. Старшая дочь Ланских, Азя, та, что названа была в честь Александры Николаевны, с малых лет недолюбливала и Пушкина, и свою тетушку. Теперь она рассказывала шепотом: «У тетушки Александрины был ужасный характер. Когда она жила с нами, то все время сидела в своей комнате и хотела, чтобы маменька не оставляла ее в одиночестве. А маменьке надо было всем уделить внимание, и нам, и папе, и хозяйством заниматься, и выезжать на балы. Тетушка не понимала этого». «Ты немного преувеличиваешь, Азенька», — вступилась за тетушку Мария. «У нее были тяжелые приступы плохого настроения, да болезнь, совсем как у дедушки Николая Афанасьевича. Только дедушка бывал буйным в такие дни, а тетушка Александрина тиха и молчалива. Характер у нее был действительно не из легких, но это же понятно. Она считала себя старой девой, а ведь она любила Аркадия Россета много-много лет». Мария припомнила письмо Натальи Николаевны Петру Петровичу, написанное в 1849 году. «Россет вчера пришел пить чай с нами. Это давнишняя большая взаимная любовь Сашеньки. Ах, если бы это могло кончиться счастливо! Прежде отсутствие состояния было препятствием, Эта причина существует и теперь, но он имеет надежду вскоре получить чин генерала, а с ним и улучшение денежных дел. А тяжелый характер сестры Наталья Николаевна всегда оправдывала. Она писала Петру Петровичу в том же 1849 году. «Нет ничего более печального, чем жизнь старой девы, которая должна безропотно покориться тому, чтобы любить чужих, не своих детей, и придумывать себе иные обязанности, нежели те, которые предписывает сама природа. Ты мне называешь многих старых дев, но проникал ли ты в их сердца? Знаешь ли ты, через сколько горьких разочарований они прошли? И еще. Увы, что ты хочешь? Невольно я являюсь немножко причиной ее отчуждения в отношении тебя. Что тут поделаешь? Раньше я принадлежала только ей, а теперь тебе и ей. Не может быть, чтобы в глубине сердца она не отдавала тебе должное, не ценила благородство твоего характера. А маменьку тетушка Александрина любит искренне, — закончила Мария свое оправдание тетушки. Еще бы, почти всю жизнь провели вместе, — подтвердил Даль. В самое тяжелое время она всегда была подле Натальи Николаевны. А мы обрадовались, когда нам сказали, что тетушка Александрина выходит замуж и уезжает от нас навсегда, — все же сказала Александра. И удивлялись, как это Фризенгоф рискнул взять в жены такую некрасивую, раскосую и с таким характером. Мария пожала плечами, но подумала, что Александра Николаевна действительно пыталась настраивать детей Пушкина против Петра Петровича. Может быть, дети Ланских почувствовали это, и отсюда их нелюбовь к тетушке. Об этом же подумали Александр и Григорий. «Я знал барона Фризенгофа», — задумчиво сказал Даль. «Я хорошо знал в молодости Наталью Ивановну, его первую жену. Она умерла в 50-м году, и, по-моему, у нее остался сын». «Да, тетушка Александрина вышла замуж, когда моему тезке было 12 лет», — сказал Григорий. «Но в 1858 году он умер, 18 лет от роду». «Тетушка Александрина знала Фризенгофа давно», — сказала Мария. «Когда умер папа, и мы после 2-летнего пребывания в полотняном заводе возвратились в Петербург, а тетушка Александрина всегда была с нами, мы сняли квартиру в одном доме с маэстрами. А Наталья Ивановна Фризенгоф — незаконорожденная дочь Ксавье де Маэстро. «Знаете вы этого литератора и художника?» — обратилась она к Далю, и тот утвердительно кивнул. «Так вот», — продолжала Мария, — «он был женат на Софье Ивановне Загряжской, маменькиной тетушке. Они удочерили Наталью Ивановну, а потом она вышла замуж за австрийского дипломата, барона Густава Фризенгофа, будущего мужа тетушки Александрины». «Когда же в последний раз встречались сестры?» — спросил Даль. «В прошлом году мы все лето прожили у тетушки Александрины». Неожиданно вступила в разговор Лиза и смутилась. Она, как и Соня, походила на отца, и добрым взглядом серых глаз, и округлостью овала лица, и румянцем, который до этих тяжелых дней сохранял и Петр Петрович. Тогда вот и произошла та неприятная история с Дубельтом. Он явился к Таше, поднял скандал и был удален Фризенгофом, — сказала Александра, поднимая голову и прислушиваясь к тишине в спальне матери. Там лишь беззвучно двигалась сестра милосердия.